если только эти действия будут совершаться во имя их защиты. Так Буш модифицировал практику рэкета, давным-давно изобретенного мафией. Есть нехорошие люди, которые замышляют в отношении вас зло. Это Усама, это Саддам, а может быть, вон те сумасшедшие аятоллы или Северная Корея. Не надо забывать и об Организации освобождения Палестины. Впрочем, не бойтесь, мы вас защитим. Только отдайте нам все свои деньги и все права. И держите пасть на замке. В течение года, предшествующего выборам 2004, мы будем выслушивать от Буша о ходе войн, о войне с терроризмом, о войне за освобождение и восстановление Ирака, о войне с иранским радикальным духовенством, о войне с безумцами из Северной Кореи, создающими ядерное оружие, о войне с колумбийскими наркобаронами, о войне с экстремизмом, о войне с кубинским коммунизмом, о войне с исламской организацией «Хамас», о войне с... Для того, чтобы вести бесконечную войну, требуется бесконечный страх. Страх, который можно раздуть до предела, лишив нас наших основных гражданских прав. Правым необходимо как можно дольше затянуть эту войну, потому что она отвлекает внимание общественности. Всем, за исключением тех, кому придется погибать, нравятся хорошие войны, особенно те, победа в которых дается быстро и малой кровью. Мы — это хорошо. Они — это плохо. Они убиты. Мы победили. Под бдительным оком телекамер самолет с победоносным президентом совершает посадку на авианосец. Вот как Буш намеревается вести кампанию своего переизбрания на второй срок. «Я одержал для вас победу в одной войне. Затем я одержал для вас победу в другой войне. Однако войн еще очень много, и я нужен вам для того, чтобы одерживать победу и в них». Его предвыборный лозунг станет вариацией на тему старой пословицы «Коней на переправе не меняют». Но речь идет не о небольшой речке, друзья. Поднимается неудержимая волна, которая грозит смыть нашу демократию. Дайте этим ребятам еще 4 года, и как вы думаете, неужели они мирно откажутся от своих маниакальных планов мирового господства, передав власть законно избранному демократу или зеленому? Сколько наших свобод и сколько наших детей готовы мы принести в жертву ради того, чтобы воинственные ястребы набили себе карманы деньгами, которые можно заработать на запуганной нации бесконечной войне? Вы не станете жертвой террориста. Мы потеряли ощущение реальности. И это используется против нас. Правда, не террористами, а нашими лидерами, пытающимися нас запугать. Один великий президент сказал как-то, что нам нечего бояться, кроме самого страха. Эти слова сказал в 1932 году во время своей первой инаугурационной речи Франклин Делано Рузвельт. Примечание переводчика. Он вдохновлял и поддерживал нацию. Теперь нам некого бояться, кроме Джорджа У. Буша. Я твердо убежден в том, что Буш и его дружки, в особенности генеральный прокурор Джон Эшкрофт, ставят перед собой только одну цель — застращать нас до жути. Так, чтобы мы с радостью вручили им все полномочия, которые они потребуют от Конгресса. Сразу же после 11 сентября Буш смог провести свой закон об американском патриотизме за английской аббревиатурой USA Patriot стоит расшифровка «Объединение и укрепление Америки за счет предоставления необходимых средств, требующихся для предупреждения и пресечения терроризма». Этот закон предоставляет правительственным структурам беспрецедентную свободу сбора информации, не обращая внимания на гражданские права отдельного человека. Сенат принял закон 98 голосами при одном против.